Глава 3. Основы магического мошенничества, в которой герой впервые выходит на знаменитую арену ради решения проблемы семейного характера. Замок Шампо – старинный памятник архитектуры, разрушенный во время неведомого и восстановленный переселенцами, владетель Эйталь покинул в 4:00 ночи. Затея его, поначалу казавшаяся безумной, требовала тщательной подготовки. Сперва он отправил слугу с запиской, который приложил скромный денежный зарок, и дождался его возвращения с ответом. Потом в сопровождении Калиста спустился в подземелье замка, где в недрах земли прежние хозяева сотворили хранилище магической энергии. «Невероятные силы они обладали, эти прежние», — думал Крет, глядя в голубоватое озерцо чистый, как слезы младенцев и девственниц силы. Хрустальная гладь манила к себе, звала раствориться, распасться на крошечные частички в первозданной мощи Абсолюта. Но Крет привычно тряхнул головой. Нельзя поддаться наваждению. Магия растворит и тело, и душу, подобно кислоте. Опытный маг не станет жадничать и пытаться взять больше, чем сможет унести. Последствия могут быть плачевны, и судьба Витора Карде тому доказательство. Крет был магом опытным и зачерпнул из источника ровно столько, сколько рассчитывал потратить. Сила, не закованная в твердую материю, разрушает тело, а там, куда он направляется, накопители придется снять. «Забавно», — усмехнулась наблюдавшая за ним Калиста. «Никогда не видела такого причудливого... накопителя. Ты большой оригинал, Эйталь». «Как скажете, леди Калиста». Вежливо согласился Крет. Для поездки он взял экипаж маг-стражи и двух воинов городской дружины, форменные куртки которых были вшиты серебряные пластины и в чьих ножнах красовались варские ятаганы, заговоренные от нежити. С таким эскортом владетель Эйталь отправился прямиком на знаменитую арену, где его уже с нетерпением ждал распорядитель поединков. Ушлый мужичок с висячими усами. С ним у Крета состоялся короткий, но содержательный разговор, закончившийся уверениями в вечной дружбе и преданности семейству Эйталь и новому главе фамилии. «Визит вашей милости – огромная честь!» – не переставая раскланиваться, твердил распорядитель. «Наше заведение гремит от Хиниана до Акадии, от истока Черной Эйбы до самого Ледяного моря!» Небрежное движение ладони – и выброшенный в воздух блестящий цель-линг прервали словесную дребедень. «Нам известно, что Большая Арена славит респектабельным заведением с честными правилами», — холодно промолвил Крет, разглядывая руку с фамильной печаткой. «Безупречно честными! Безупречно честными!» — зачарованно подтвердил Веслоусый, поспешно пряча цель-линг. «Надеюсь, вы сможете подтвердить абсолютную честность победы на арене. Но, разумеется, ваша светлейшая светлость, запись регистрированных магиков на гербовой бумаге. Все, что пожелаете ваше. В таком случае, до встречи на арене, милейший господин Бартоломью, ваша милость. Прошу за мной». Усы щекотнули ладонь. Крет брезгливо поморщился, едва сдерживаясь, чтобы не вытереть руку о штаны. В сопровождении маг-стражи будущий поединщик шел по узкому и темному, как пищевод, грюзы коридору. Гациния слегка туманила голову, и это обстоятельство вкупе с предстоящим боем беспокоило Крета. Но твердое намерение проучить наглеца, опозорившего семью, было сильнее сомнений и брезгливости, которую неизменно вызывало это место. Грязные, мрачные трущобы навевали тоску и досаду, что эту часть Чеддарте нельзя выжечь магическим огнем, как чумную заразу. Строго говоря, арена находилась не в самих трущобах. Тотализатор, хоть и примыкал к городской стене, соседствовал с торговым кварталом. Да и что душой кривить, высшее общество Чеддарте, все эти высокомерные законники и жадные землевладельцы, чинные матроны и нежно-зеленые чахоточные барышни – отнюдь не чурались грубых и кровавых соревнований на арене смерти. Сам Крет бывал здесь дважды. В ранней юности, почти мальчишкой, когда любопытство туманило голову, и второй раз с отцом Иетиной, в тот дроев день, когда сестрица захотела в женихи бойца Димахера. Коридор закончился небольшой коморкой со скрипучим полом и чадящими факелами на неошкуренных стенах. Здесь Крета ждали четверо магиков, с головы до ног обвешанных накопителями, и толстый судья в ритуальной черной тунике, который что-то втолковывал здоровенному лысому детине с угрюмой рожей. «Да я клянусь тебе, Джианю, следующий бой будет твоим. Усан сам обещал, а ты знаешь, как он держит свое слово. Я выпущу ему кишки и намотаю на его же шею», — рычал детина и так топал ногами, что пол под ним оглушительно скрипел и грозился треснуть. «Хорошо, хорошо, он никуда не денется. Он здесь бывает каждую ночь». При виде маг-стражи и владетеля Эйталя во всей красоте вопрос очередности решился сам собой. Претендент на выход пробурчал что-то себе под нос, попятился назад. Пользуясь замешательством, судья в тунике выпихнул его в какую-то дверь и обернулся с лучезарной улыбкой. «Ваша милость, какая немыслимая честь! Мы счастливы!» Крет с мрачной обреченностью выкупался в очередной реке патоки и меда, пока трясущиеся от восхищения и страха магики арены снимали с него немногочисленные накопители и проверяли кристаллом Отра на наличие запретных маг-средств. «Ваша милость, нижайше просим снять рубашку», — пролепетала молоденькая чародейка с испуганными глазами и худобой цыпленка. Крет Эйталь окатил ее презрением и быстро расстегнул мелкие перламутровые пуговки шелковой сорочки. Взгляд девицы исполнился благоговением от созерцания высокородного тела. Тонкие руки задрожали так, что кристалл Одра раскачивался, как бешеный. К счастью, на него никто толком не смотрел. Девчонка оказалась самой храброй из четверых магиков, но и она не разглядела мелькнувшую внутри белую искорку. «Теперь мне будет позволено одеться», — с плохо сдерживаемым раздражением спросил Крет. «Конечно, ваша милость», — поклонились чуть не до пола все пятеро. «Выбирайте оружие». Крет Эйталь вздохнул с облегчением, застегивая рубаху. Он немного переиграл, но все прошло как по маслу. К стенду с оружием он подошел спокойный, как сама Амма. Амма – божество камня, безрукая и безногая, прекрасная ликом дева, символизирует покой и вечность. Здесь в простых пазах висело много разных железяк. Мечи – одинарные и полуторные, загнутые и прямые, с гарды и без. Висели кинжалы и цепи, даже серпы, вроде тех, которыми рабы молотят зерно. Сходство у них было одно – заговоренные от нежити. Они были сделаны так, чтобы любая иная магия сделала железо хрупким, как стекло. Тот, кто хотел обмануть соперника, обманывал сам себя. Крет в задумчивости стоял перед стендом, магики за его спиной боялись дышать, поэтому раздавшиеся шаги показались чудовищно громкими. «Привет, Олаф!» Знакомый, ожидаемый, но оттого еще более ненавистный голос заставил сжать кулаки. «Келена, красавица моя, и ты здесь?» Владетель Эйталь дождался паузы, когда соперник удивленно уставится ему в спину, и обернулся. Его взгляд встретился с наглыми рыжими глазами Симайи Прохвоста. Крет был вознагражден. Симайя выглядел так, будто увидел Морлу во плоти. «Опа!» – изумленно произнес он. «Ну и финт, ты откуда здесь взялся?» Будь они одни, Крет ответил бы в манере, понятной этому грязному бродяге, но на них смотрели пять пар чужих глаз. А выносить ссор из избы он не хотел. «Сразимся, Симайя?» Просто и хлестко бросил Крет. Не глядя, сдернул со стены один из мечей, легкий и изогнутый, как ятаган. «Где выход на арену?» Симайя резким движением заступил ему дорогу, так что они едва не столкнулись. Он стоял перед Кретом в шароварах и обнаженный до пояса, отчего были хорошо видны белые и багровые шрамы, исполосовавшие его руки и грудь. Владетель Эйталь впервые видел постылого родственника серьезным. «Наверное, смерть захотел?» Крет одарил его презрительным взглядом. силой оттолкнул и шагнул в услужливо распахнутую дверь. «Имей в виду», – донеслось ему в спину. «Я твою шкуру спасать не стану, мне своя дорога». Эйталь тряхнул головой и, в который раз, помянув недобрым словом легкомысленную сестрицу, перекинул ятаган из левой руки в правую и обратно. Все шло, как он задумал. Осталось только выиграть. Быстро мелькнуло темное подворье, спину дохнуло предзимним морозцем. Еще бы не замерзнуть в одной-то сорочке. Пальцы тут же стиснуло холодом. Городская стена возвышалась, закрывая половину звездного неба. Здесь она была высоченная, усиленная магией и увенчанная тысячей местной трибуной для зрителей. Не успел Крет упереться в окованную заговоренным железом узкую калитку, как его догнала уже знакомая магичка. «Как там ее? Келена, кажется?» «Ваша светлость, забыли амулет!» С поклоном протянула она ладонь с простеньким холщовым мешочком на тесемке. Крет наклонил голову. Келена привстала на цыпочки, чтобы половчее надеть ему на шею мешочек. Как он мог забыть о единственной доступной на арене магии? Амулете железная рубашка или кольчуга, на четверть часа создающим нерушимый щит вокруг игрока. Использовать его придумали не так давно. До этого бойцы нацепляли на себя тяжелый кожаный доспех с вшитыми серебряными пластинами. Оттого двигались медленно и часто становились жертвой оголодавшей нежити. «Чтобы активировать, просто прикоснитесь к нему», напомнила магичка и виновато добавила. «Но от трупной гнили и яда скорпионов он не защитит». Крет кивнул и решительно потянул засов калитки. И только когда дверца с лязгом захлопнулась за спиной, окончательно понял, где оказался. Снаружи. За городской стеной. Во власти темноты и притаившихся под ее покровом чудовищ. Если остатки Гацини еще плескались в горячей крови владетеля Эйталя, то в этот миг они враз улетучились. Свист и гиканье с трибун оглушили его. Яркий свет магического огня от нескольких дюжин факелов ослепил. Крет сощурился, прикрывая глаза левой рукой. «Ну ты дурак!» – раздалось сбоку. Симая тоже щурился, машинально пробуя рукой меч. Один. Боец Димахер сегодня взял один меч. Интересно, почему? Решил уравнять шансы или это какой-то хитрый трюк? Крет отвернулся, предоставив прохвосту забаскалить в пустоту. Раскатистый, громоподобный удар пронесся над ареной. И вслед за ним раздалось монотонное гудение полутора десятков медных колоколов, привлекающее всевозможную нежить. Сейчас из ближайшего леса, из теснин и оврагов, от берега Эйбы наползут гады, алчущие теплой человеческой крови. Воздух пропахнет трупной гнилью и ядовитыми газами. Крет стиснул меч. Нужно успокоиться. Для того, чтобы выиграть, да что там, просто выжить, придется преодолеть расстояние в 300 лагов. До кромки осиновой рощи, попутно кроша нежить крупными кусками. Лаг – мера длины, равная примерно 3,5 метра. Там на ветке дерева повязана алая лента. Победителем станет тот, кто принесет ленту первым и, разумеется, останется в живых. Второй удар гонга. Крики и улюлюканье усилились. К колоколам прибавились барабаны. Эйталь обернулся. Стена возвышалась над ним столь огромная, что трибун не было видно. На месте арены она построена вогнутым полукругом, украшена защитными печатями и длинными шипами из заговоренной стали. Непреодолимая преграда для нежити. Третий удар пронесся длинной вибрирующей волной, достиг рощи и ударил по трепещущим на ветру деревьям. Симайя выступил из тени на свет, повернулся к зрителям и под восторженные крики трижды на три стороны раскланялся. Его приветствовали бурно, как героя. Да он и был героем, героем арены смерти. Но сегодня героический нимб спадет с коротко стриженной башки прохвоста. Крет тоже выступил вперед под жидкие хлопки, и разочарованный вой публики это подтверждало догадку Эйталя о распределении ставок. На новичка никто не поставит, разве только совершеннейший лопух, которому некуда девать деньги. Это было хорошо и правильно, но популярность проклятого Симайи Тайчо разозлила Крета. Яркий свет факелов, почти белый, искрящийся огонь вспыхнул, прочертив дорожку до рощи, чтобы игроки, не приведи творец, не заплутали в пути. Симайя взмахнул клинком и вдруг исчез из виду. Крет, сообразивший, что гонка начата, запоздало активировал амулет на груди и помчался к лесу. Вслед ему несся вой толпы, глумливые крики и пожелания победы его сопернику. От яркого огня перед глазами плавали красные круги. Дороги как таковой не было. Каждая кочка норовила прыгнуть под ноги и замедлить движение. «Друй, хрыздери, чего они так орут?» Крет бежал быстро, как мог, перепрыгивая через кочки, скользя по мокрой склизкой траве. Симайя, судя по крикам, был уже далеко впереди. «Надо поднажать. Темная громада рощи уже виднеется впереди. До нее не больше 30 лагов». И тут ногу обвило что-то мягкое, сдавило так туго, что лодыжку пронзила острая боль. Крет покатился по траве, вслепую рубя гадину. Зашипело, он перекатился, чтобы капли ядовитой крови не попали на кожу. Не успел вскочить, сбила с ног тяжелая мохнатая туша выглодня. Лежалая, омерзительно воняющая. Выглодень – мохнатое существо с длинными когтями, похожими на кинжалы на передних лапах. Предположительно, происходит из рода некрупных лесных медведей. От живых отличается не только удлинившимися когтями, но и трансформированной узкой челюстью с мелкими острыми зубами. Название получил за привычку выгладывать горло жертвы. Если жертв много, этим и довольствуются. Кольчуга приняла на себя удар когтей, который прошелся поперек живота. Выглодень дернулся от боли, но не издал ни звука. Видимо, голосовые связки сгнили еще до воскрешения нежити. Крет рубанул с размаху от плеча твари, с мерзким чавканьем перерубая грудную клетку. Скочил и бросился бежать. Чем ближе к роще, тем больше попадалось гнилой нежити. Повылазили упыри, выползни, мертвые лесные хищники. Выползни. Чешуйчатые твари с шерстью, 8 короткими лапами и длинным хвостом. Охотятся на мелких грызунов. Человеку потенциально опасны ядом, который находится в железах между чешуек. Могут сбиваться в стаи. У самого подножия осин на Крета кинулся волк. Шкура зверя облезла, сошла, как рваная одежда, обнажая белый хребет и ребра, зато зубов, кажется, прибавилось вдвое. И они мешали твари закрыть пасть. Рубашка вновь защитила Эйталя. Волк отлетел в куст боярышника, слышно было, как хрустнул его позвоночник. Крет лихорадочно огляделся. Стена пылала огнями далеко позади, от нее тянулась гаснущая дорожка. Симаи не было видно, нежити тоже. А где же лента? Алая лента, узкая и длинная, нашлась повязанная на ветке чахлой осины. Крет направился было к ней, но тут в кустах боярышника зашевелилась, захрустела сухая листва. Эйталь вздохнул и вернулся к волку. Жалкое и отвратительное зрелище эта нежить. Выгнившие глазницы влажно блестят, нестерпимо разит какой-то дрянью, кости щелкают, пытаясь встать на место. Крет подошел и одним ударом снес монстру башку. Теперь лента. Владетель сорвал ее и повязал на запястье, крепко на узел, и замер, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Он маг, настоящий маг, не чета самоучкам вроде Прохвоста. Виски заныли, по спине побежали ледяные мурашки. Из разгоряченных бегом и сражением легких вырвался жаркий пар. Крет чуял рядом нежить. Он видел их всех насквозь, будто это стеклянные статуэтки, а не гадкие монстры. Он знал, что единственный живой по эту сторону стены Симайя Прохвост уже опережает соперника на 20 лагов. Что резерв рубашки у него истощен почти полностью. Что совсем рядом с ним в буераке сидят 3 упыря, а впереди поджидает здоровенный выглодень. Крет закусил губу, посылая магический маячок. Дотянулся, зацепил. От отката потемнело в глазах. Владетель Эйталь покачнулся, хватаясь за тонкую вибрирующую под ветром осинку. Теперь поспешим. Его собственная кольчуга продержится едва ли дольше. Крет рванулся изо всех сил. За ним кто-то погнался, но это было уже неважно. Немного погодя, хищник оставил прыткую жертву в покое и прянул в сторону, где находился прохвост. Оттуда донесся голодный рык, выглодня, чавканье меча, застревающего в оживших трупах. Крэт не стал останавливаться лишь у самой стены, едва не стал жертвой припавшего к земле вурдалака. От кольчуги к тому времени не осталось и следа, поэтому длинные черные когти твари чиркнули по спине ощутимо больно. Крэт развернулся, рубанул мечом, но вурдалак оказался проворнее. Отпрыгнул назад и тут же снова скакнул вперед, норовя свалить жертву. Эйталь отступил, принимая на клинок удар когтей. Крики на трибуне замерли. В мертвой тишине трещали факелы. Крэт отбивался от неизвестно откуда выпалшего гада, чувствуя, как стремительно уходит время. А ведь победа была у него в руках. Разозлившись на самого себя, на поганую нежить и дурацкие правила арены, запретившие магию, он решительно пошел в атаку и первым же ударом снес плоскую уродливую башку. Безумный вой публики оглушил его. Морщась от раздражения, новый победитель поднял руку с повязанной на ней алой лентой. «Обалдел!» Хриплый окрик за спиной заглушил вой толпы и прервал триумф. Свистнула сталь, хлюпнула, что-то мягко шлепнулось на землю. Грубая рука толкнула Крэта в сторону стены. «Живо вперед!» – рыкнул Симайя, задыхаясь. Клинок с чавканьем застрял в чем-то неживом, но невероятно опасном. «Удрой вы, дети!» Крэт, оглянувшись, увидел, как прохвост, упираясь ногой в грудь упыря, силой выдергивает меч и припустил к мелькнувшей светом калитке. Они ворвались туда оба. Симайя втолкнул его, ударив плечом, и с грохотом задвинул щеколду. Стало темно и снова очень холодно. К мокрой спине прилипла и начала примерзать сорочка. Сверху с трибун еще доносился возмущенный рев и гул, но здесь, внизу, было тихо и как-то пусто. До рассвета осталось 2 часа. Симайя наклонился вытереть меч о траву. Он тяжело дышал после гонки и битвы. От горячего обнаженного до пояса тела шел пар. Крэт смотрел на него не в силах сдержать разочарование. Он ожидал возмущенной отповеди или извительной шуточки, кулачной драки или немедленного требования сатисфакции. От этого типа можно ждать любого фокуса. Но только не полнейшего равнодушия, проигравшего к собственной неудаче. Наконец Симайя выпрямился. В темноте его лица не было видно. Только блестящие белки глаз. «С дебютом тебя, братец!» Бросил он и зашагал к летушке магиков сдавать оружие.